самый разгар всего этого, как раз когда я демонстрировал особо хорошее владение голосом, дверь открылась, и кто-то произнес: «Боже милостивый!» Я обернулся. Эти полураскрытые губы, эти глаза, как плошки, эта хрупкая фигурка. Среди нас стояла Мадлен Бассет. «Боже милостивый!» — повторила она. «Я хорошо представляю себе, что посторонний наблюдатель, если бы я поделился своими сомнениями относительно женитьбы на этой девушке, приподнял бы в удивлении брови и не смог бы меня понять. Берти, — сказал бы он, — вероятно, ты не понимаешь, в чем твое счастье, добавив, возможно, что он мечтал бы иметь половину моих сомнений. Ибо Мадлен Бассет, несомненно, обладала привлекательной внешностью, изящной и щедро одаренной природой, золотистыми волосами и прочими принадлежностями. Но посторонний наблюдатель совершил бы серьезную ошибку, просмотрев то обстоятельство, что за ее сентиментальностью и субтильным видом стоит невероятная инфантильность. Именно это заставляло кровь стынуть в жилах. Она была определенной из той породы женщин, которая закрывает мужу глаза в то время, как он выползает к завтраку с похмелья и говорит: «Угадай, кто?» Я однажды гостил у своего друга-молодожена, и его жена вывела крупными буквами над камином в гостиной, где невозможно было не заметить ее надпись: «Двое возлюбленных строят свое гнездышко». И я до сих пор вспоминаю молчаливую тоску во взгляде ее половины каждый раз, когда он видел и читал это. Я не знаю, дошла бы Мадлен Бассет, выйдя замуж, до такого, но, судя по ее виду, это было очень вероятно. Она смотрела на нас хорошенькой, широко раскрытыми глазами, и в ее глазах было удивление. «Из-за чего весь этот шум?» — спросила она. «Послушай, Берти, когда ты приехал?» «А, привет, я приехал только что. Ты благополучно сюда добрался?» «Да, спасибо, я приехал в двухместном автомобиле». «Ты, должно быть, очень устал?» «Да нет, спасибо, не очень. Чай будет скоро готов. Я вижу, ты уже познакомился с папой». «Да». «Познакомился». «И с господином Споудом?» «Да, и с господином Споудом. Я не знаю, где Август, но он обязательно подойдет к чаю. Я считаю минуты до встречи». Старый Бассет слушал весь этот обмен любезностями с изумленным выражением на физиономии и время от времени ловил воздух ртом, как рыба, которую вытащили из пруда. Для него Бертрам был адским созданием, которое воровало сумки и зонтики, и, что было еще хуже, делало это плохо. Никакому отцу не понравится, что его овечка находится в приятельских отношениях с таким типом. «Не хочешь ли ты сказать, что знаешь этого человека?» — вопросил он. Мадлен Бассет засмеялась своим звонким серебристым смехом, из-за которого ее так не взлюбила лучшая половина. «Папа, ну что ты говоришь? Конечно, я его знаю. Бертрам Вустер, мой старый и очень дорогой друг. Я говорила тебе, что он приезжает сегодня». Старый Бассет, похоже, не понимал. Споуд, казалось, понимал не намного больше. «Господин Вустер не может быть твоим другом. Почему? Он ворует сумки, зонтики», — подсказал Споуд, как будто он был какой-нибудь королевский подсказыватель или что-то в этом роде. «И зонтики», — согласился старый Бассет, — «и среди бела дня грабит антикварные лавки». Мадлен не понимала. Таким образом, не понимали трое. «Папа!» Старый Бассет стоял на своем. «Уверяю тебя, я поймал его на этом». «Я действительно поймал его на этом», — сказал Споуд. «Мы оба его на этом поймали», — сказал старый Бассет. «По всему Лондону, куда бы ты ни пошел в Лондоне, ты везде встретишь этого типа, ворующего сумки и зонтики, а теперь в самом сердце Глостершира». «Чепуха», — сказала Мадлен. Я понял, что надо кончать с этой ерундой. Я уже был сыт по горло этой чушью с воровством сумок. Естественно, никто не считает, что судья должен знать всех своих клиентов. Хорошо еще, что он вообще помнил их. Но тактично молчать в такой ситуации было просто невозможно. «Конечно, чепуха», — прогремел я. «Все это лишь забавное недоразумение». Должен признаться, я ожидал, что мое объяснение окажется более эффективным. Я считал, что после того, как произнесу несколько слов и обрисую ситуацию, последует взрыв шумного веселья, сопровождаемый извинениями и дружескими похлопываниями по спине. Но старого Бассета, как многих судей из полицейских судов, было трудно переубедить. Характер у судей быстро портится. Он продолжал перебивать меня и задавать вопросы, при этом многозначительно поглядывая.